Часть третья. За кулисами. Глава первая. Возвращение. 20 ноября 1994 года. Саратов. Улица Советская. Огарёв сидел с Сан Санычем в столовой неподалеку от цирка. Звенела посуда, вилки и ложки звякали о тарелки, Сан Саныч, причмокивая, доедал сосиску. «Совсем одурели!» — ворчал Сан Саныч. — Мясо бумагой заменяют. В мое время такого не было. — В царское? — усмехнулся Огарев. Сан Саныч что-то невнятно прошамкал, приподнимая на вилке хвостик сосиски. — Ты бы сходил к Элле, она карты тебе раскинет. Чего мается-то? — заметил он, когда с сосисками было покончено. — Я в эту чепуху не верю. Огарев ковырял в тарелке последнюю макаронину, доедать не хотелось. «А в темноту, значит, веришь?» «Это другое». Сан Саныч хрюкнул, засмеялся и поперхнулся едой. Люди за соседними столиками стали недовольно на них оборачиваться. Сан Саныч знаками показал «виноват» и откашлялся. В столовой запахло киселем, варили к ужину. «Фу!» — выдохнул Сан Саныч. «Терпеть не могу кисель этот. Ну и ты тоже скажешь». «Я к Элле не пойду», — Огарёв начал выбираться из-за стола. «Сам хочешь, сам и иди». Сан Саныч быстро покидал на поднос остатки грязной посуды. Руки его мельтешили так, будто он всю жизнь только и делал, что жонглировал настоящими тарелками. «И пойду», — засмеялся Сан Саныч и, напивая себе под нос, направился к тележке с использованными подносами. «Пара-парам, парарам». Звучал в столовой голос Сан Саныча, сливаясь со звоном вилок, гулом разговоров и выкриками поваров у раздаточной. Огарёв покачал головой. «Вот позёр!» — прошептал он себе под нос и вышел на улицу под мокрый снег, не дожидаясь друга. Огарёв потряс сложенный зонтик, расправляя его на ветру, и раскрыл над головой. Вездесущий снег уже таял у него на волосах. Огарёв задумался и даже не стал отряхивать капли воды. Он шел в сторону цирка и думал, что такое предложение получают один единственный раз, что из цирка на Цветном звонят не каждый день и что впервые в жизни его дар нужен кому-то, кроме него самого. «Темнота не отпустит», — тут же пришла мысль, но Огарёв отогнал ее. «Темнота предала меня в который раз, указала на Олю, привела ее в цирк, и что теперь?» «И что теперь, я спрашиваю?» — закричал Огарёв так, что от него шарахнулся прохожий. Вопрос потонул в метели. Вечер, промозглый и ветреный, не хотел отвечать. Город погряз в снегу и сумерках. Огарёв шел и видел, как темнота таится в каждом углу, как выползает она из подъездов и арок, постепенно отвоевывает город и наступающую зиму, наполняет самого Огарёва так, что он перестает себе подчиняться. Почему тогда, стоя на куполе с отцом, маленький мальчик Паша решил, что это он владеет темнотой? Может, это она решает, кому быть спасенным, а кому не быть? Почему сам хранитель цирка Сан Саныч вынужден был бежать с дочерью из Чечни, чтобы сохранить ей жизнь? Почему он смог предвидеть войну, но не в силах был предотвратить? И почему Огарёв должен надеяться на полусумасшедшую бабку и ее карты? Снова вопросы. «Сколько лет я их знаю?» — сетовал Огарёв на себя, а затем снова кричал, утопая в метели. «И не слышу ответов!» Темнота молчала. Возможно, она не умела говорить, а может, еще не родился тот преемник, с которым она хотела бы заговорить по-настоящему, не намеками, а шепотом, во весь голос, ясно и четко проговаривая слова. Огарёв свернул к цирку и сложил зонт. Зонт не спас от ветра, снег летел в разные стороны целыми горстями. Волосы у Огарёва вымокли, шею и ключицы холодило, шарф размотался от быстрой ходьбы. У служебного входа в цирк приминалась фигурка. Огарёв покопался в карманах и нашел свой пропуск. Фигурка вздрогнула и покачнулась, медленно шагнула ему навстречу. Огарёв прищурился, а потом широко раскрыл глаза. «Дядя Паша!» Фигурка заковыляла к нему, неестественно переваливаясь с ноги на ногу. «Дядя Паша, я пропуск потеряла! Не пускают, дядя Паша!» И она, поломанной марионеткой, привалилась к стене цирка, замерла, потому что, понял Огарев, истратила все силы, пока добиралась сюда. Но это все-таки была она. Огареву вдруг показалось, что темнота на миг отступила. «Она тебя не забрала!» Он пошел быстрее, и длинный сложенный зонт болтался и бил его по ноге. «Не забрала!» «Кто? Дядя Паша?» Дядя Паша, улыбаясь, потер глаза рукавом, и Оле послышалось, что наставник втянул воздух, чтобы не всхлипнуть, сдержался. Он схватил ее за руки и неловко встряхнул их. Он не мог поверить, что Оля живая, настоящая, и что она снова здесь. Оля все так же, опираясь о стену, поморщилась. Огарев понял и осторожно отпустил ее руки. «Она тебя не забрала», — прошептал он. «Кто не забрал? Куда? Кого?» — забормотала она и уткнулась лицом в рукав учителя. «Как кто? Как куда?» — дядя Паша уставился на Олю. «Ты не помнишь ничего?» «Темнота тебя не забрала», —